Кстати, об армии. Военных в Кёнигсберге оказалось на удивление много. Людьми в форме, серебристо-черной, сталисто-голубой, фисташковой, кишмя кишели окрестности морпорта. Фуражки, береты и пилотки покачивались у касс Музея Мирового океана. Военные азартно аплодировали с галерок драматического театра, пили теплый бульон в кафетериях и в развалочку расхаживали по Московскому проспекту. Особенно много было кадетов, и неудивительно, одних военных академий в Кёнигсберге имелось 4 штуки. Их питомцы, коротко стриженные, молодые и нескладные, в свободное от учебы время слонялись по городу, дружно гоготали в пивных и пытались знакомиться со всем, что шевелится. Однажды утром к Тане Ланиной, совершавшей экскурсию по ботаническому саду, подошел робкий юноша и, зачем-то козырнув, спросил, сколько времени. Когда он получил точный ответ, осведомился, а свободного? Таня дала себе зарок никогда не знакомиться с военными. Робкий юноша был 5-м по счету кадетом, справившимся у нее о времени в то утро. Слишком уж они энергичные и настырные, а на уме одни пошлости, фантазии нет никакой, думала Таня и, высоко задрав нос, проходила мимо очередной компании в форме. Но главное, впрочем, об этом Таня не говорила никому, кроме Томилы. Она совершенно не представляла себе отношений с человеком, который поступил в учебное заведение, основной наукой в котором является наука убивать. Людей или чужаков ли, неважно. В общем, в Кёнигсберге Таня сделалась убежденной пацифисткой. Что было достаточно оригинально, ведь редкий газетный заголовок в те дни обходился без слова «война». В том году речь шла о возможной оккупации Большого Мурома, который заявил о своем окончательном выходе из Объединенных Наций и ликвидации иностранных баз на своей территории. Базы принадлежали российскому флоту, имели фундаментальное стратегическое значение и обошлись державе в неприлично огромную даже по военно-космическим меркам сумму. Но пушки все-таки промолчали. Совет директоров смог добиться от правильного веча приемлемых уступок при помощи одного из лучших дипломатов своего времени, адмирала Тылтыня, к слову, уроженца Мурома. Но привкус, сталистый привкус страшной и нелепой войны, в которой убивать друг друга будут люди, собратья по великораси, остался. Прошло полгода. Таня сдала первую сессию без троек и, наконец-то, почувствовала себя полноценной студенткой. Окончание семестра они с Томилой отметили в ресторане категорический императив, само собой, на Томилины деньги. Они пили низкокалорийное пиво, закусывали сухариками, облеченными в горячий сыр, лакомились фруктовыми салатами и говорили за жизнь. Томила, со времени поступления успевшая сменить занудного трудоголика Вениамина на своего одногруппника Анатолия, он просто бог танца, как Нижинский, щебетала соловьем. Не обходилось и без философских обобщений. Хотя все мужики сволочи, мой Анатоль совсем не такой. Он любит только меня, и представь себе, мы еще ни разу не целовались. Ни разу. Ты только подумай, какой адский термояд. Наворачивая салат с голубыми креветками из пресного океана планеты Микана, Таня методично кивала подруге. Мол, гипер-гипер-термояд. Томила каждый раз влюблялась раз и навсегда. Каждый раз говорила, у нас с ним, по-моему, серьезно. Но не проходило и 2 месяцев, как серьезность куда-то улетучивалась. С Анатолием получилось так же. Впрочем, на этот раз не по вине Томилы. Довольно скоро выяснилось, что к Томиле Анатолий влечет как к человеку, а не как к женщине. И что куда более его влечет к Эстебану Пинколо Мартинесу, жгучему брюнету-испанцу, учившемуся на том же курсе по программе обмена творческой молодежью. Что ж, среди людей балета такое случается сплошь и рядом. 8 марта Томила и Таня отмечали в обществе бутылки молдавского вермута «Кувшин Овидия». Томная воздушная Томила рыдала у Тани на груди, и все было как раньше. Люба улетел на праздники в Ялту со своим парнем, кадетом-подводником. А Таня, вдыхая нежный запах свежей мимозы, изрядную охапку которой преподнесла ей Томила, размышляла над невеселыми своими обязательствами. Например, над тем, что с Международным женским днем ее поздравили только 2 мужчин, папа и Кирюха. Ну, если посчитать еще официальные поздравления куратора их группы профессора Шаровцева, Тогда трое мужчин. И в оперный театр ей пойти не с кем, не говоря уже о Ялте. Наконец, пожелая она посетовать как-то мило на то, что все мужики сволочи, даже посетовать как следует у нее не получится, потому что мужиков она совсем не знает, ни сволочей, ни херувимов. Не считать же папу и Кирюху в самом-то деле. В школе у Тани не было романов, нежные объятия с мафлингами не в счет. Но ведь и в университете она тоже ни с кем не познакомилась. А как же молодость, которая пройдет? А как же одинокая старость? Вдруг она и есть тот самый синий чулок, превращением в которого пугают всех способных к наукам девочек. Вдруг Люба права, и просто нельзя быть такой гордячкой. А может быть, у нее что-то не в порядке с сексуальной ориентацией? Может быть, она лесбиянка? И Тамила нравится ей не как подруга, а как женщина? Вот нравится же Анатолию Родригес, или как там его, Мартинес? Да, с личной жизнью нужно что-то решать. С такими мыслями Таня встретила свое 18-летие. Поэт Воздвиженский вновь появился в Таниной жизни, когда она сдавала третью по счету сессию. К четвертому экзамену ее гардероб, сплошь состоявший из джинсов с водолазками, насквозь пропылился библиотекой. В их с Любой общей комнате стоял запах трудового пота, такой отчетливый, что даже аромат новогодней елки, подмигивающей гирляндами с подоконника, восторжествовать над ним был не в состоянии. Впрочем, чему удивляться? Таня поставила перед собой цель сдать сессию на отлично, и со свойственным себе фанатизмом этой цели добивалась. После двух экзаменов и без того щуплая Таня похудела на 4 килограмма. Темные корни волос отросли на неприличную длину в 3 сантиметра. Это было чересчур. Не только по придирчивым Томилиным меркам, но и по снисходительным Таниным. Но где взять время на возню с этим вонючим бельком? А однажды вечером сердобольная Люба не выдержала. «Слушай, ну сколько можно зубачить?» — спросила она. «От работы кони дохнут. Не в курсе, что ли?» «А варианты?» Таня нехотя оторвалась от экрана планшета, где вращалась похожая на сэндвич модель голубиного саркофага с планеты Авлида. Она готовилась к последнему экзамену — практика полевых исследований. «Ну, можно, например, пойти в синемашку?» «Ненавижу синемашку. Пустая трата времени. Взею, взею!» «Чух!» Таня небесталанно изобразила стрельбу из чарукского бластера. «Мозги по стенам, нифига не понятно, но пограничники рулят. Не обязательно же на боевики ходить. А на что тогда ходить? Может, на мелодрамы? Так они ведь еще хуже. Я любила тебя, но ты предал мою любовь. И-и-и-и. Одни сопли». Голос Тани звучал ожесточенно. «Можно сходить в кондитерскую, чаю попить с эклерами. Я на диете». «С каких пор, интересно, с сегодняшнего вечера?» — буркнула Таня. «И вообще, что ты ко мне прицепилась?» «Ну, у тебя и характер. Какие есть, такие есть. Пошла бы хоть погуляла. Может, с кем-нибудь познакомилась бы». «Ага, в такую погоду познакомишься, как же? С песиком бродячим, шариком или с дружком? А что, чем не сюжет для мелодрамы? Таня и дружок. В конце оба умирают от чумки». Таня устало уронила голову на руки, но вдруг встрепенулась и нервно добавила: «И, кстати, с чего ты взяла, что я вообще хочу с кем-то знакомиться?» «Знаешь, Танек, только ты пойми меня правильно», — вкрадчиво начала Люба. «В Великой Конкордии есть такое общество для молодежи — Чистая Земля. Слышала? Это которые убирают везде за бесплатно, что ли?» «Да нет, убирают материализаторы. Материализаторы абсолютной чистоты. А парни и девушки из Чистой Земли, они другую чистоту блюдут. Половую», — пояснила Люба. «Я когда в Хострове была, мне сунули проспект пропагандистский. Там такие лозунги были». «Лозунги? Ага. Воздержался сегодня, воздержись и завтра». Или такое: «Кому по силам воздержаться, легко за родину сражаться». Они там и среди семейных пар соревнования устраивают, кто дольше воздержится. «Ай, молодцы», — угрюмо процедила Таня. «Только к чему ты мне все это рассказываешь?» «Да ни к чему. Просто хочу знать, не вступила ли ты случайно в ряды общества «Чистая Земля»? Не попала ли в сети коварной конкордианской пропаганды?» В комнате повисла неловкая пауза. Таня тупо пялилась в планшет. Нарядная, праздничная Люба наматывала на шею нежный белый шарф из ангорской шерсти, примеряла у зеркала пушистый берет, тоже белый. Вдруг Таня резко повернулась к Любе, щеки ее пылали. Ну, а что ты предлагаешь, Люб? Что? Ну, вот ты конкретно что-то предлагаешь? Или тебе просто поиздеваться надо мной хочется? Издеваться не люблю и не умею. За издевательствами комендантше лучше обращаться, к тете Клаве. Это раз, строго сказала Люба. Я тебе совершенно конкретно предлагаю пойти со мной. Это два. А куда это ты собралась? В культурный центр «Перископ», на литературный вечер. Мне там Андрюха свидание назначил. С каких это пор твой подводник интересуется литературой? И литература ему до лампочки, простодушно ответила Люба. Просто народу на вечере ожидается много. Вот их группу в полном составе и отрядили, чтобы следили там за порядком. А вдруг господа поэты вздумают безобразничать? А, понятно. Так себе и представляю. Половина народу пьет портвейн в буфете, а вторая половина употребляет прямо в зале под чтение стихов. Носы красные, перегаром несет, а бедным кадетам все это карауль. Какая же ты все-таки язва? Такая уродилась. Если кому-то не нравится, я себя любить совершенно не заставляю. С этими словами Таня вновь уставилась в экран и с наигранным энтузиазмом принялась рассматривать вторую резную крышку голубиного саркофага. Крышка была искусно инкрустирована лазуритом уникального химсостава, залегающим, между прочим, на соседней от Авлиды планете Каринтия. Каким образом, дорогие товарищи, лазурит с Каринтии очутился в распоряжении декораторов саркофага, творивших в доиндустриальную эпоху при полном отсутствии не только ракета, но и самолетостроения? Правильно, товарищи, перед нами еще одна загадка ксеноистории. Таня была уверена, что Люба непременно обидится и уйдет на свой вечер, громко хлопнув дверью. Но ничего не нарушило тишину комнаты. Лишь за спиной у Тани деликатно заскрипела половица. «Ну, Танюшка, ну, зайка, не будь же ты такой противный!» — ласково пропела Люба, касаясь своей напудренной щекой Таниной горячей шеи. «Пойдем со мной, развеешься».